главным действующим лицом. Николай Акимович Худяков представлялся мне человеком незаурядным, с большим будущим. Это был опытный, храбрый офицер, заслуживший признание в боях с германцами. О его воинском мастерстве, о его мужестве свидетельствовали хотя бы награды. 3 георгиевских креста, орден Георгия Победоносца и орден Станислава. Георгиевское оружие. Офицеров с таким набором наград можно было встретить нечасто. И если 10-я армия Ворошилова добивалась успехов, то значительную роль в этом играл бывший штабс-капитан Худяков, нынешний начальник 1-й коммунистической дивизии. В боях он мозговой центр, сгусток энергии. Куда же без него? Через полчаса короткий состав из паровоза и 2 блиндированных вагонов уже находился в пути. Ехали быстро и без задержек. Навстречу вдоль железнодорожного полотна двигались повозки с ранеными, шли группы беженцев. Много было одиночных бойцов, некоторые без оружия. Впереди над горизонтом виднелись клубы дыма. Бронелетучка остановилась у входных стрелок. Проникнуть дальше на станцию не было возможности. Все пути были забиты эшелонами, отдельными вагонами, пассажирскими, товарными. Много беженцев и неорганизованных бойцов. У первого встречного командира я узнал, что Ворошилов где-то на станции, что километрах в 3 отсюда прорвались белые. Их отбросили штыковой атакой, а затор на путях, потому что нет ни одного паровоза. Кое-что прояснилось. Моряку, начальнику бронелетучки, я приказал выявить вагоны с наиболее важным грузом, в первую очередь боеприпасы, и сформировать состав для скорейшей отправки в Царицын. Но с отъездом подождать, пока я найду Ворошилова и приготовлю донесение для Сталина. Разыскивая штабной вагон Климента Ефремовича, я обратил внимание вот на что. Неподалеку от Воропонова велась беспорядочная пальба, заглушаемая довольно сильной артиллерийской канонадой. Горели соседние хутора, а на самой станции ни одного разрыва, ни одного пожара. Сделать вывод было не очень трудно. Казаки знают о скопившихся здесь эшелонах и намерены захватить их целехонькими. Отвлекая наше внимание по фронту, они наверняка готовят неожиданный удар с фланга или даже с обоих флангов. Причем удар будет нанесен в ближайшие часы до наступления темноты. Ночь не для казачьей лавы. На станции среди рельсов и шпал, вагонов и стрелок не самое подходящее место для конницы в темное время суток. А ждать утра белым невыгодно. За длинную ночь добыча может ускользнуть. Казаки не такие люди, чтобы упустить воинский приз. Штабной вагон Ворошилова стоял в противоположном конце станции на 2-х путях. К счастью, Климент Ефремович оказался на месте. Было еще несколько командиров, среди них, чему я очень обрадовался, начдив 1-й коммунистической Худяков, хотя и раненый, но обходившийся без посторонней помощи. Показалось, что и Ворошилов ранен. На порванном, обгорелом френче пятна крови. Но выяснилось, что зацепило не его, помогал вынести пострадавшего товарища. Климент Ефремович обрадовался моему появлению, расспрашивал, как в Царицыне, на других участках фронта. Сказал, что напишет Сталину, а подробно, мол, сами доложите ему. На мой вопрос, как он оценивает положение, Ворошилов ответил довольно сдержанно. «Очень трудно. Долго не устоим». Худяков выразился более откровенно. «Не будет подкреплений, до завтра Воропонова наше. Утром конец».